Ну, в принципе, она права, лишним не будет. Когда все продукты были разобраны и сложены в кладовых, Бран приступил к готовке, мы втроем сели за стол. «Что будешь делать дальше?» – спросил меня Фауст. «Планирую отправиться к существам. Элин научила меня слышать так же, как вампиры. Я должен освоить и другие навыки, чтобы понять, как управлять тонкой материей. А ты уверен, что это тебе поможет? Думал ли ты, как тебя это изменит? Что ты этим хочешь сказать?» «Ты, видимо, не обращал внимания на Брана. У него заостренные уши, как у гоблинов, просто он прикрывает их волосами. Подумай, нужно ли тебе это? Мы не знаем, как силен Гектор и сколько у него магов с той же силой, как у того, с кем я столкнулся. Другого пути я не вижу». На всю крепость эхом раздался ужасный грохот. Мы повернули головы в сторону звука, наблюдая, как Зик лежит на каменном полу вместе с деревянной лестницей. «Зик, какого лешего ты туда полез? Тебе же сказали ничего не трогать». Тот встал, потер шишку на затылке и с виноватым видом сказал: «Ну интересно же. Поставь лестницу обратно и не лезь никуда». «Ладно, ладно», — обиженно ответил он и принялся ставить лестницу на место. Мы продолжили свой разговор. «В этом плане ты прав, но я думаю, вам двоим стоит это еще обсудить». Посмотрев на нас, сказал Фауст, встал из-за стола и, подойдя к Зигу, визжащего и трепыхающегося, потащил куда-то за ухо. «Что ты думаешь об этом?» — спросил я Нику, взяв ее за руку. Ника накрыла мою руку своей ладонью. «Знаешь, я и сама не такая, как все люди, но ты принимаешь меня. Поэтому делай, что должен», — одобрительно сказала она, с нежностью посмотрев мне в глаза. «Пойдем, закинем вещи в комнату и переоденемся». Я взял свой рюкзак и дорожную сумку. Мы вышли в центральный зал и пошли наверх по винтовой лестнице. Поднявшись на жилой этаж, мы встретили Фауста, выходящего из комнаты. «А куда гоблина дел?» — заселил и додал вещи переодеться. «Вам, кстати, тоже следует. Мы хоть и одни, но нужно уважать это место и соответствовать времени. Это и планировали сделать. В той комнате, в которой вы ночевали в прошлый раз, остановился Бран, когда-то она была его. Ваша будет дальше, и уверен, что она вам понравится». Фауст повел нас по коридору до деревянной двери. Когда мы вошли, перед глазами предстала большая просторная комната, увешанная гобеленами, шкурами диких животных и изящной средневековой утварью. У стены стояла большая резная двуспальная кровать, возле которой был удобный сундук для хранения вещей, несколько шкафов и трильяж с подставкой, на которой лежал мой меч. Горел камин, согревая помещение, и у окна стоял большой рабочий стол, на котором лежали перья со старой ветхой бумагой. По краям рабочей зоны у стен были полки с книгами. Когда-то это была моя комната. Я проводил здесь много времени за книгами, изучая магию и ее возможности. «Теперь она ваша», — сказал Фауст и закрыл за собой дверь. Мы огляделись по сторонам, осматривая нашу роскошную комнату. Разобрали рюкзак и сумку и переоделись в одежду, соответствующую времени. Выбор был невелик. Ника надела платье, которое ей дал Фауст. Я — штаны с рубахой. Также надели кожаную средневековую обувь. Ника оказалась более продуманная. Она отнесла нашу обувь в ателье, и нам сделали нормальную тонкую подошву и установили ортопедические стельки, за что я ей был благодарен. После удобных кроссовок в средневековой обуви таскаться — такое себе удовольствие. Мы вышли из комнаты, и я установил защиту на дверь. Хоть мы и находимся в самой настоящей крепости, но Зига ни один замок не остановит, начнет лазить без разрешения. Мы спустились в основной зал и увидели, как мелкий гоблин в средневековых штанишках и рубахе бежит в сторону тренировочного зала. Выглядел он как деревенский мальчишка. «Куда его опять понесло?» — спросила Ника. Я безнадежно покачал головой. «Пойдем, пока он весь тренировочный зал не разнес». «Что за тренировочный зал?» — с интересом глядя на меня, спросила Ника. «Сейчас все сама увидишь». Мы ускорили шаг и направились за гоблином. Вошли в тот самый зал, где мы тренировались с Фаустом. Увиденное поразило. Если честно, я не знал, то ли мне плакать, то ли смеяться. Перед нами с визгом бегал довольный мелкий гоблин с малым круглым щитом, коротким тренировочным мечом, так еще и в шлеме, который явно был ему велик. «Зик, твою мать, ей-богу, как ребенок, положи все на место». «Ладно, ладно», — расстроенно ответил Зик, положил все на место и пошел за нами на выход из зала. Я уже всерьез начал жалеть, что взял его сюда. «Зик, а сколько тебе лет?» — неожиданно спросила Ника. «Не бойся, тебя не посадят», — с ухмылкой ответил Зик и тут же выхватил подзатыльник. «Ударь я чуть сильнее, он бы распластался по полу». «Да шучу я, что бить-то сразу, 19 мне». Дальше шли молча. Оказавшись в большом зале, я повел всех на кухню, где в этот момент Бран занимался ужином. «Дорогая, мне нужно поговорить с Фаустом. Помоги Брану с готовкой, и Зига задачьте чем-нибудь. Главное, чтобы под присмотром был». «Хорошо, милый». Ника поцеловала меня, и я переключил внимание на Брана. «Где мне найти Фауста?» «На третьем этаже, в лаборатории, не отвлекаясь от нарезки овощей», — ответил он. Я вышел из кухни и пошел наверх по винтовой лестнице. Поднявшись на третий этаж, я оказался в маленьком коридоре, длиной метров 5, который вел в большое пространство. На входе в помещение была видна защита, а по краям светились руны. «Фауст!» — выкрикнул я. «Наполни руны энергией и входи». Там было 4 символа, я направил поток энергии в них, они засветились ярче, как и защита. «Странно, конечно, ну ладно». Я сделал шаг и без препятствий и вошел. «Что это?» «Это, друг мой, лаборатория. Защита, которую ты видел, нужна, чтобы мог войти только маг. Здесь проводились наши эксперименты и исследования». Я огляделся по сторонам. Вместо крыши был какой-то стеклянный купол над огромным залом, который позволял наблюдать за небом. У стен стояли практически пустые полки, было несколько столов со стульями, пустые бутылки и какие-то амулеты. «Что ты тут делаешь?» «Как и все это время, ищу, что осталось ценного, но чаще всего меня накрывают воспоминания». «Знал бы ты, какими трудами был наполнен этот зал», — с грустью в голосе сказал Фауст. «Все еще впереди. Я хотел поговорить с тобой о гоблинах». «Так спрашивай», — ответил он. «Скажи, они все такие или только нам достался отбитый на голову?» Фауст заулыбался. «Вообще-то все. Они любопытны, ведут себя как дети, глаз да глаз за ними нужен. Зик еще нормальный, бывают и хуже». «Хуже?» — с непонимающим видом произнес я. «Да, он молод и рос в другом мире. Здесь они более отбитые и, когда видишь, как старики этой расы чудят, поверь мне, это хуже». На мгновение я представил пещеру гоблинов. Меня передернуло от одной только мысли про этот неуправляемый детский сад. И как же ли он смог познать суть вещей у них? «Ну, к ним привыкаешь, наверное. Когда ты собираешься идти?» «Еще не решил, завтра или послезавтра. Тебе стоит взять с собой кого-нибудь?» «Хотелось бы, но ты же понимаешь, что это не увеселительная прогулка». «Да, но существа не примут тебя без одного из своих. Они сочтут тебя за мага-короля и могут напасть. А гоблины, так тем более, они у тебя все вытащат, пока будешь спать. И что ты предлагаешь? Возьми Зига с собой». «А-а-а, нет, нет, нет, ты в своем уме? Гоблины не крадут у своих. Как минимум в этом он тебе пригодится. И похож он на болезного мальчишку, если спрятать уши и поменьше светить острыми зубами, подозрений не вызовет. Подумай над этим. Как ты проведешь время с целым поселением гоблинов со средневековым разумом в пещере, если не можешь справиться с одним?» Я понимал, что Фауст прав. Пока он продолжил перебирать книги, я нашел старое кресло, сел в него и смотрел на звезды в прозрачный потолок, пытаясь спланировать свой маршрут. Не знаю, сколько прошло времени, но Фауст отвлек меня. «Идем, ужин стынет». Мы спустились по лестнице и пошли на кухню. Зик расставлял посуду, Бран принес большую сковороду жареного мяса с овощами и картошкой, а Ника принесла кувшины. Дорогой, у них есть домашний мед и вино, я решила не трогать пока коробку. «Главное, уберите ее подальше», — с улыбкой ответил я, глядя на свою красавицу с убранными волосами в средневековом платье. Оно не было похоже на пышные наряды аристократов, нет, это было повседневное женское платье тех времен, и оно удивительно подчеркивало естественную красоту Ники. Мы наслаждались ужином, Зик был только рад, что его сюда привели, оно и не удивительно. «Зик, я отправлюсь к разным существам, и ты пойдешь со мной». «Что?» — выпучив на меня глаза, спросил гоблин. «Что тебе непонятно? Мне нужно познать навыки, которыми владеют существа, и ты пойдешь со мной. Кстати, к твоим мы тоже заглянем. А если я не хочу, а я тебя и не спрашиваю? Чего тебе бояться? Мы вообще в другом мире, так что тебя тут никто не знает. Но это не значит, что можно вытворять всякое. Понял меня? Или тебе не интересно посмотреть средневековье? А меч дадите? Я подумаю над этим». Остаток вечера мы провели, смеясь и общаясь за столом. От меда ноги не слушались, хотя голова соображала. Я с трудом поднялся на этаж, снял защиту с двери и упал на кровать. Поиск силы, начало. Воздух здесь чистый, поэтому я спал как младенец. Когда проснулся, Ники уже не было, она всегда встает раньше меня. Я привел себя в порядок и отправился на кухню, где за большим столом сидели Фауст и Бран. «Доброе утро. Нику не видели? На кухне. А мелкого? Спит, наверное». Я прошел в кухонное помещение, где Ника что-то готовила. «Милый, ты проснулся?» С улыбкой глядя на меня, сказала Ника. «Почему ты меня не разбудила? Ты скоро уйдешь, поэтому не стала лишать тебя возможности комфортно поспать». Я поцеловал Нику и пошел будить гоблина. Поднявшись по кольцевой лестнице, я зашел в небольшую комнату, где Зиг с приоткрытым ртом и тихим храпом пускал слюни на подушку, лежа на небольшой односпальной кровати. Комната и правда была маленькая. Кровать, стол со стулом, на котором стояли свечи в подсвечнике, небольшое окно на стене у стола, пару полок для книг и сундук для вещей. Я пнул по ножке кровати, Зиг с хрюкающим от храпа звуком подскочил. «Уже надо вставать, именно. Мы что, уже уходим? А ты уже собрался?» «Нет, тогда идем завтракать и собираемся». Услышав слово «завтракать», Зиг тут же приободрился и с довольной рожей пошел за мной, по пути приведя себя в порядок. Когда вошли на кухню, все уже накрывали на стол. Конечно, мы закупились продуктами, но, увы, английский завтрак мне тут не светит, поэтому довольствоваться пришлось гречневой кашей с мясом, но хорошо, что с кофе. «Ден, помимо твоих задач я бы хотел, чтобы ты посетил пару городов. Каких и зачем? Неважно какие, но в идеале те, где ты сможешь получить информацию». После нашей выходки с полукровками, Гектор вряд ли был в восторге и однозначно что-то мог предпринять. Стоит узнать, что происходит сейчас в Элдоре. «Если честно, я тоже думал об этом. Когда вы планируете отправляться? Сейчас будем собираться в дорогу и пойдем». Фауст одобрительно кивнул. «Мы закончили с завтраком и унесли посуду, после чего мы с Никой пошли в комнату, где я стал собирать вещи». Фауст повел Зига к складским помещениям, потому что, зная гоблина, он же с собой ничего и не возьмет, если не проконтролировать. Я подготовил себе одежду, плащ, чтобы можно было согреться и укрыться от ветра или дождя, комплект сменной одежды, сушеное мясо, сухари и бурдюк с водой. Ника напихала мне батончиков для перекуса и проконтролировала, чтобы я не забыл привязать к поясу мешочек с мелочью. Меч на всякий случай я тоже взял с собой. Когда мы спустились в центральный зал, Фауст и Зиг уже ждали нас. Зиг был в плаще, с сумкой через плечо, в какой-то средневековой шапке, которая скрывала его уши, и держал в руках трость, соответствующую его росту. Глядя на него, складывалось впечатление, что я должен помочь ему отнести кольцо в Мордор. «Я думаю, не стоит тебе брать меч с собой», — сказал Фауст, глядя на меня. «Почему? Ты еще не владеешь им, поэтому он не послужит тебе должным образом, а только привлечет внимание». Я снял меч с пояса и отдал Нике. Фауст протянул мне нож в ножнах и топор с поясным креплением для него. «Это тебе пригодится». Я кивнул и закрепил топор на ремне, после чего Фауст дал мне трость. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, парень. Мы уже все решили». «Идем», — ответил я и пошел в сторону портала. Все остальные пошли за мной. Когда мы подошли к арке, я обнял Нику и поцеловал ее. «Не переживай, по возможности буду возвращаться. Удачи тебе». Я пожал руку Фаусту, открыл портал, и мы с Зигом сквозь яркую вспышку света вышли на окраине Волчьего леса. Я огляделся по сторонам, вроде никого нет. «Веди себя тихо, в этом лесу обитают оборотни». «Ну и что? А то, что это средневековье. Не думай, что они покупают еду в супермаркете. Откусят тебе голову и все». Зиг с ужасом выпучил глаза, смотря на меня. «Пошли, нам нужно добраться до города. А долго идти, так как мы идем пешком, думаю, часа три. И еще одно, не вздумай ничего красть. У оборотней, вообще не вздумай красть, где бы мы ни были. Понял меня? Ладно. Я, кстати, вот что хотел спросить. А зачем мне эта шапка? Чтобы спрятать уши. Так люди меня все равно не увидят. А маги или полукровки увидят. Ну и что? А то, что тебя поймают и отвезут к королю. Ты хочешь, чтобы орденный на тебе опыты ставил?» Зиг судорожно сглотнул и дальше пошел молча. В лесу звук разносится хорошо, и когда вдалеке кто-то завыл, этот маленький гоблин драпанул с такой скоростью, что лошадь не догонит. Кричать ему вслед я не стал, чтобы не привлекать внимание, а бежать не хотелось. Все равно далеко не убежит и спрячется где-нибудь. Впрочем, Так и вышло. Где-то через километр, увидев меня, он вылез из кустов. «Кто это был?» С перепуганными глазами, озираясь по сторонам, спросил меня Зик. «Не знаю, может быть, волк, а может и оборотень. А почему ты не побежал? А зачем? Мы все равно к ним потом пойдем. Держись рядом, не делай глупостей, и все будет нормально». Спустя время мы добрались до ворот. У входа, как всегда, стояли два охранника. Мы вошли. В городе, где вовсю кипела жизнь, королевские солдаты патрулировали улицы. Я тихо сказал Зигу: «Не привлекай внимания, тут слишком много людей короля». Он держался рядом со мной. Мы шли через улицу Кузнецов и Конюхов, направляясь к торговой площади, где я рассчитывал встретить Барга. Зиг глазел по сторонам, рассматривая город и жителей. Конечно, для него все было в новинку, из современности попасть в средневековье, но держался он молодцом, никуда не лез и не пытался ничего стащить. По крайней мере, я на это надеюсь. Когда мы вышли на рыночную площадь, прилавков с торговцами оказалось гораздо больше, чем в предыдущий мой визит сюда. Судя по всему, пришел караван из дальних стран. Людей было очень много, я проходил сквозь толпу, выглядывая знакомые лица. Даже на рыночной площади были солдаты. Тут явно что-то не так, подумал я. Шли мы медленно, чтобы не привлекать к себе внимание, останавливались возле каждого прилавка, рассматривали товары. Через некоторое время я заметил Барга. «Как торговля?» — с улыбкой спросил я. «Ох, парень, рад тебя видеть». Со счастливым лицом Борг обнял меня. «Почему люди короля стоят даже на рыночной площади? Боюсь, что это стоит обсудить наедине». Зиг стоял рядом со мной и косился на прилавок с товарами. Я, недолго думая, на всякий случай натянул ему капюшон на голову. «А это кто?» — спросил Борг. «Маленький спутник, зовут Зиг». С учетом его роста, Борг принял его за подростка, потрепал рукой по макушке и, окликнув брата с соседнего прилавка с просьбой подменить его, повел нас через дворы к своему дому. «Так что ты хотел мне рассказать?» — спросил я. «Терпение, друг мой, на улице много ушей». Когда мы добрались до дома, украшенного лепниной, и вошли, Изольда занималась домашними делами. «Что-то случилось? Ты как-то рано, все хорошо, но у нас гости», — с улыбкой произнес Борг. «Рада видеть тебя, Ден». Поприветствовала меня Изольда и начала накрывать на стол. «Ну что, для начала пообедаем, а уже после поговорим в моем кабинете». Разумеется, против никто не был, поэтому после того, как закончили с обедом, мы прошли в кабинет Барга. Я еле сдержался от расспросов. «Ну же, Ден, рассказывай, удалось вам похитить и спрятать полукровок?» «Да, все прошло успешно». «А как же люди короля?» «Ну, можно сказать, что они мало что запомнили». «Это как? Лучше тебе не знать, друг мой. Ты мне лучше скажи, о чем ты хотел поговорить наедине?» Борг покосился на Зига, который рассматривал полку с книгами и свитками. «Все нормально, можешь говорить при нем». «Ну что же, ладно. Помнишь ту монету, которой ты расплатился со мной?» «Ну да, а что не так?» — с настороженностью спросил я. «Надеюсь, у тебя их больше не осталось». «Так в чем дело-то?» «Слухи ходят разные, но я узнал, что полукровки сбежали в паре дней пути от цитадели. Солдатам тем не поздоровилось, и король отправил новые отряды магов на поиски и также оставил своих людей в городах Элдории. А совсем недавно та монета всплыла у одного торговца, я давно ей расплатился, и она попала к нему. Так вот, когда маг увидел ее, торговца запытали до смерти и пару других людей, у которых она успела побывать. Я рад, что солдаты не узнали про меня. То есть сейчас в каждом городе есть не просто солдаты, а непосредственно с заданием найти полукровок, существ и магов, и носителя монет. Поэтому мой тебе совет: избавься от них и не вздумай расплачиваться где-либо. Тебя просто выдадут людям короля, перебил меня Борг. С улицы послышался звук горна и крики людей. «Солдаты!» Вскочив, сказал Борг: «Что происходит?» «Солдаты вернулись, вам надо спрятаться. Объясни, что случилось?» «Нет времени, помоги мне сдвинуть стол». Я не стал возражать. Когда мы сдвинули стол, Борг убрал ковер и открыл что-то вроде люка. «Залезайте туда и сидите тихо. Как все успокоятся, я вас выпущу». Не задавая лишних вопросов, мы схватили свои вещи и прыгнули в тайник Борга, в котором было несколько ящиков. Это вызвало подозрение, что наш друг может быть завязан с контрабандой. Было слышно, как он задвинул стол обратно. Шепотом я сказал Зигу: «Ни звука». Я сел на один из ящиков и стал прислушиваться. Поначалу звук был слишком смешан, но спустя какое-то время я понял, как концентрироваться на нем. По ощущению это словно мое сознание ходит между помещениями и людьми, слыша, кто и что говорит. Было ясно, что Борг сидит за своим рабочим столом и что-то делает. На улице люди разбегались по своим домам, а солдаты делились на небольшие группы в 2-3 человека, заходили в дома и проводили обыски. Послышался стук в дверь с громкой фразой «Именем короля откройте немедленно». Слышно было, как Изольда открыла дверь. «Вы видели этих людей?» «Нет, сэр, мы должны осмотреть дом. Вы одна, мой муж работает у себя в кабинете». Пока я слушал, как Изольда говорит с солдатами, стал ощущать ее тревогу. Послышались шаги в сторону кабинета, и чувство тревоги у Изольды возросло. Она открыла дверь, и солдаты вошли в кабинет к Боргу. «Господа, чем могу помочь?» – спокойно ответил Борг, встав со стула. «Вы видели этих людей?» «Увы, нет. Но если замечу кого-либо похожего, я сообщу первому попавшемуся мне солдату. Мы должны обыскать дом. Разумеется, я не смею препятствовать вам». Солдаты осмотрели все шкафы и комнаты в доме, после чего ушли. Изольда вбежала в кабинет Борга. «Почему солдаты ищут Дина? И куда он делся?» «Тише, любовь моя, я их спрятал. Но почему его ищут? Я не знаю, и ты не должна никому говорить, что он был здесь. Я обязан ему жизнью и не предам его доверия». «Ладно». Изольда вышла из комнаты. Борг наклонился к люку. «Сидите тихо, я выпущу вас, когда все успокоятся». Оставалось сидеть и ждать, когда все закончится. Чтобы зря не терять время, я испытывал свои способности и слушал, что происходит на улице. Все было однотипно. Солдаты осматривали дома и искали меня с кем-то еще. Спустя 3 часа все стало затихать. Послышался звук сдвигающегося стола. «Выходите, но только тихо. Я пока не буду закрывать тайник на случай, если они решат вернуться». Мы с Зигом вылезли из тайника. Что им было нужно и откуда они взялись? Это не местные солдаты и, скорее всего, пришли из цитадели. «Ищут тебя с Вероникой, они показали мне ваши портреты. Ищут только нас или кого-то еще». Был еще какой-то мужчина, лет 40, с бородой. Это был Фауст. «Помнишь, мы приходили?» «Помню, но на портрете был не он. Есть какие-то запоминающиеся черты, как его можно узнать?» «Да нет, обычный мужик». «Ладно, разберемся. Сейчас нужно покинуть город. Не думаю, что это будет легко. Во сколько закрывают ворота?» «Часа через 4, не раньше. Но в это время уходить тоже рискованно. В ночь из города никто не уходит. А с учетом того, что вы сейчас в розыске, вас досмотрит, узнаю и схватит». В голове крутились разные мысли. Взять лошадей и, с использованием магии, покинуть город с боем, но это самая крайняя мера, в таком случае мы только усугубим положение. «Борг, скажи, ты ведь не совсем законопослушный торговец, а чем ты?» С удивлением спросил он меня. «Я о том, что у тебя тайник и, вероятнее всего, ты занимаешься нелегальным провозом товаров или можешь ввести в город что-то запрещенное». «Я прав?» «Ну, отчасти да. Раньше был у меня такой опыт. Так как мы можем покинуть город, минуя охрану, есть у меня одна мысль. А пока вам стоит спрятаться, я скоро вернусь». Мы спустились в тайник. Борг собрался и вышел из дома. «Денис, мне здесь не нравится, и я есть хочу», — сказал Зик. «Что поделать, нам надо вернуться в крепость. А твой поход к существам? Сейчас главное, незаметно покинуть город и сообщить о происходящем Фаусту. Может, в этих ящиках есть что-то съедобное? Не трогай их». Я достал из рюкзака сушеное мясо и дал гоблину. Пока он был занят поеданием наших припасов, я пытался понять, как можно видеть в темноте. Спустя 15 минут безуспешных попыток стало скучно. «Зик, чего? А гоблины умеют видеть в темноте?» «Ну да, а что? Как ты можешь сейчас что-то видеть?» «Просто вижу и все». «Но как? И еще я слышал, что гоблины понимают суть вещей». «Ну, как сказать? Все же просто. Вот, например, камень. Он твердый, у него есть запах и есть вкус. Из него что-то можно сделать, откалывая грани. Или металл. Он может быть твердым и мягким, он пластичен, в отличие от камня, может приобретать разные формы и удерживать их. И в чем суть? Так в этом и вся суть. Просто понимая вещи и ее свойства, с ней можно что-то сделать». Я пытался обдумать сказанное Зигом и в голове соединить предмет с магией. Зиг нашел на полу какой-то камешек и дал его мне. Я крутил его в ладонях, думая, что можно сделать. В этот момент мне пришла мысль: а что если сделать из него куб накопления? Я прочувствовал камень изнутри и пустил в него поток энергии, Тот просто раскрошился у меня в руке. «Ну вот, сломал», — сказал Зик. «А знаешь почему?» «Почему?» «Потому что ты меня не слушал. Я же сказал, что из него можно сделать что-то, откалывая грани, а ты сломал его. То есть ты хочешь сказать, что будь это металл, то, пустив в него энергию, с ним ничего не случится?» «Не совсем. Металлу тоже можно сломать, но если его свойства изменить под нужную среду, то он выдержит. А ты не такой бездарь, как я думал. А то, а почему тогда ведешь себя как ребенок? Это просто вы скучные и не умеете веселиться. Сидеть нам пришлось еще часа два, пока не вернулся Борг. Он отодвинул стол, открыл люк и выпустил нас. Ну что, есть хорошие новости. На всех воротах в город стоит стража, просто так не пройти. Они даже телеги досматривают. И что делать? Я поговорил с капитаном корабля, он мой старинный друг, постараемся вывести вас вместе с грузом. На рассвете они отплывают, поэтому нужно торопиться. Собирайтесь. Мы надели плащи и пошли к выходу из дома. Борг вышел первым, убедившись, что солдат нет, он махнул нам, и мы пошли вслед за ним. Пробираясь по закоулкам между домами, минуя главные улицы, мы добрались до каких-то амбаров. «Стойте здесь, я дам вам знак, когда можно будет идти». Мы остались между домами, спрятавшись за кустами. Возле амбаров были какие-то люди, похожие на рабочих, которые грузили бочки и ящики в телеги. Борг разговаривал несколько минут с каким-то мужчиной, после чего пожал ему руку и пошел в нашу сторону. Пройдя половину пути, оглядываясь и убеждаясь, что нет королевской стражи, он махнул нам рукой. Бежать было нельзя, так как это может привлечь внимание. Мы надвинули капюшоны ближе к глазам и пошли к Боргу. Что дальше? Дальше Идрик вывезет вас среди грузов, и когда стража уйдет на пересменку, вы сбежите вдоль берега к волчьему лесу. Ну что, это их нужно вывести? Спросил Идрик. Да, ответил Борг. Что же, ты не раз выручал меня, пора и мне отплатить тебе тем же. Я позабочусь о них, сказал капитан корабля. Спасибо тебе, друг мой, пожимая руку Боргу, сказал я. Нас с Зигом завели за повозку и посадили в ящики с отверстиями. Что бы ни случилось, сидите тихо. Предупреждаю сразу, запах будет не из лучших, с насмешкой произнес последнюю фразу капитан. Когда ящики, в которых нас закрыли, были погружены в телегу, вокруг нас стали ставить ящики с козами и курами. Запах действительно был ужасным, но хуже всего было находиться в таком маленьком пространстве. Все тело затекло и стало болеть, но деваться было уже некуда. Через некоторое время телега тронулась с места, что только усилило боль. Через отверстия ничего не было, так как нас заставили другими ящиками, но слышно было прекрасно. На выезде из города через ворота, которые ведут к пирсу, телега остановилась. Куда направляетесь? Погрузка корабля, утром мы отплываем в дальние земли. Вот документы. Несколько минут были слышны только шаги вокруг телеги, видимо, проводили осмотр. Пропустить их, послышался чей-то голос, и телега продолжила движение. Когда мы добрались до пирса, кто-то заговорил с Эдриком. Капитан, солдаты устроили досмотр корабля. Они еще там? Нет, сэр, но они конфисковали ящик рома. Вот псы помойные, пользуются своей безнаказанностью. Но чего-чего, а рома у нас предостаточно. Выгружайте телегу. Да, капитан. Матросы приступили к выгрузке и относили ящики на борт корабля. Капитан открыл и выпустил нас. Когда я встал и выпрямился, хруст суставов и позвоночника удивил даже меня. «Теперь можно уходить?» – спросил я у Эдрика. «Нет, на пирсе много солдат. Нужно дождаться пересменки, поэтому вам стоит спрятаться в другом месте. Идите за мной». Мы прошли за капитаном в конец трюма, он сдвинул бочки и ножом поддел пол, чтобы открыть тайный люк для контрабанды, куда мы и спустились. Вокруг снова была полная темнота, голод дал о себе знать. Сушеного мяса и сухарей было не так много. «Зик, что у тебя по запасам воды и еды?» «До утра хватит». Я проверил свои запасы, воды было пол бурдюка, еды на один раз, благо Ника напихала батончиков, но это на крайний случай. Достав мясо и остатки сухарей, я перекусил и принялся расспрашивать Зига про суть вещей. Разговаривали, наверное, около получаса, он дал мне много мыслей для размышлений, после чего послышались звуки. Кто-то спустился в трюм, и мы замолчали. Бочки сдвинулись, и открылся люк. У меня плохие новости. Часть солдат остались на пирсе, вам придется сидеть до тех пор, пока не будет возможности сбежать, сказал Эдрик, сбросив нам какой-то узелок, бурдюк с водой и ведро, судя по всему, для справления нужды. В тряпичном узелке был хлеб с сыром. Мы прождали еще где-то час, хотя, если честно, сложно было ориентироваться во времени, находясь в закрытом трюме и полной темноте. Волны плавно качали корабль, и мы уснули, сидя на деревянном полу, оперевшись спинами о стену. Проснулись от того, что были слышны крики, и качка усилилась. Я толкнул Зига. «Проснись, что-то не так?» Я прислушался, было понятно, что корабль отплывает от пирса, а матросы делают свою работу. «Что происходит?» — спросил Зиг. «Не знаю, но похоже на то, что мы отплыли». «Что?» — с испугом и достаточно громко сказал Зиг. «ТСССС, тихо, я плавать не умею, тебе и не нужно». Послышались шаги в трюме и бочки сдвинулись. Капитан открыл люк и помог нам вылезти. «Извините, парни, солдаты по-прежнему на пирсе, пришлось отплывать». Мы поднялись на палубу, наблюдая, как берег удаляется от нас. Зиг стал зеленее, чем обычно, и первое, что сделал поднявшись, это загадил борт корабля. В голову вообще не приходило ни одной мысли, что нам теперь делать и как вернуться. «Да ладно тебе, парень, раз тебя ищут солдаты, может и к лучшему, что ты ушел с континента. Начнешь новую жизнь в дальних землях, там растут такие сладкие фрукты, а женщины просто сводят с ума одним только видом. Я не могу. Ты можешь высадить нас на берегу возле Волчьего леса, для этого нужно будет сделать большой крюк, чтобы не попасть в пределы видимости и не вызвать подозрений. Но знаешь, после дальних земель я заскочу в сумрачный порт, он недалеко от Волчьего леса. Никогда о нем не слышал и не видел на карте. Неудивительно, это порт контрабандистов», — с улыбкой сказал Эдрик. «И сколько будет длиться поход до порта?» 2 месяца. Это слишком долго. Но и выбора у тебя нет. Я смотрю, твоему другу совсем плохо. Он что, боится воды?» «Да, не завидую». «Ну что же, осматривайся. Спать будете в каюте, я покажу, где она». Зиг не отлипал от борта корабля. Я подошел, забрал у него сумку и пошел в каюту с капитаном. Конечно, она была скромная. 2 небольших кровати, стол и стул. Я оставил вещи и после того, как с помощью магии избавился от клопов и прочей живности в матрасах, лег на кровать, думая о том, что делать и как бы Ника с Фаустом не отправились на мои поиски. При текущих обстоятельствах им не стоит светиться. Корабельная качка клонила меня в сон, поэтому я снова уснул. Проснулся в середине дня от смеха, доносящегося с палубы, и когда вышел, увидел неожиданную для себя картину. Моряки, пытаясь помочь гоблину с его морской болезнью, напоили его ромом. Так этот олух, с учетом его познаний современного кино, вырядился в то, что нашел у матросов, и строил из себя капитана пиратов Джека Воробья. Матросы падали со смеху, даже капитан, стоя за штурвалом, не мог удержаться. Я поднялся на капитанский мостик и увидел на горизонте землю. «Что там находится?» — спросил я у капитана, отвлекая его от представления пьяного Зига. «Ох и забавный у тебя друг. Хорошо, что мы взяли вас с собой», — отсмеявшись сказал Эдрик. «Там остров Аркания. Насколько я знаю, они не под властью короны. Это так, но там тоже небезопасно. Там живет много существ. И чем же небезопасно? Ну, как сказать, у них другие принципы, порядки. А оттуда ходят корабли в сумрачный порт? Еще бы. С ними как раз основная нелегальная торговля и происходит. Ты можешь высадить нас на нем? Уверен, что не хочешь пойти с нами в далекие земли? Да, жаль, твой мелкий друг нас повеселил. Если ты все решил, тогда ему стоит проспаться, к вечеру мы будем на пирсе». Я поблагодарил капитана, спустился на палубу и за шкирку повел в каюту этого пирата недоделанного, который вслед продолжал еще кричать: «Ехоха, и бутылка рому. Ложись спать, скоро высаживаемся, тебе нужно проспаться». «Я не хочу». «А в бубен?» «Понял». Зиг лег спать, а я вышел на палубу, взяв с собой хлеб с сыром и бурдюк с водой, наблюдая, как медленно, но верно мы приближаемся к берегу. Незадолго до прибытия я разбудил Зига. «Собирайся, мы прибываем». «Куда?» — спросил Зиг, жадно поглощая воду из бурдюка. «На остров Аркания. Но это мало, а чем тебе скажет? Гоблины и правда не крадут у друг друга? Не знаю, я мало встречал таких, как я, но сам бы не стал красть у своих». Я достал половину монет из мешочка и передал их Зигу. «Спрячь у себя». Зиг с удивлением и непониманием посмотрел на современную мелочь и на меня, но не стал задавать вопросов. Мы вышли на палубу, и я подошел к капитану. «Скажи мне, где я смогу найти тех, Кто сможет отвезти меня в сумрачный порт? Ну, это несложно. В городе есть трактир под названием «Бухта кораблей». Там всегда собираются моряки и капитаны. Но будь осторожен, есть и те, кто занимаются разбоем и могут обокрасть тебя или чего похуже. Я думал, это спокойный остров. Спокойный, но всякое бывает. Мы уже были недалеко от пирса, но швартоваться никто и не собирался. Нам спустили лодку, к носу которой была привязанная веревка. Ну что, удачи, парень. Как доберешься до берега, мы затянем лодку обратно, сказал мне капитан, протянув руку. Мы попрощались и спустились с зигом по канатной лестнице в небольшую деревянную лодку. Ходить на веслах я не умел, а зиг и подавно, но с горем пополам я приловчился, и мы добрались до берега. Выйдя на сушу, я сложил весла в лодку и махнул рукой, подавая знак, что можно тянуть за веревку. В порту на нас смотрели без особого удивления, возможно потому, что здесь это обычное явление. Оно и к лучшему, лишние вопросы нам ни к чему. Мы спокойно отправились в город, понимая, что скоро ворота могут закрыться. Дойдя до города, мы увидели каменные стены, окружающие его. Судя по размеру стен, он был очень большим, возможно, даже превышал по численности Илгур. У открытых ворот стояло два стражника, один из которых остановил нас. «Снимите свои капюшоны и покажите себя». Понимая, что остров не подчиняется короне и проблем быть не должно, да и выбора не было у нас, не стоит заводить нам здесь врагов. Мы на острове и в случае чего бежать нам некуда. Мы сняли капюшоны, я посмотрел в глаза стражнику, они были желтыми. «Да это же оборотень!» проскочило у меня в голове. Я перевел взгляд на другого стражника, который с виду был обычным человеком. Когда оборотень увидел, что в компании со мной идет гоблин, нас пропустили. Мы вошли за ворота, и только там я спокойно выдохнул. Город был огромен. Двухэтажные каменные дома, широкие улицы, освещаемые факелами. Мы проходили их одну за другой в поисках трактира, пока нам не повстречался прохожий. «Скажи, где здесь трактир под названием «Бухта кораблей»?» К сожалению, внятного ответа мы не получили. Этот парень изрядно набрался и, промямлив что-то, махнул рукой вдоль улицы, поэтому другого варианта, как идти дальше, я не видел. Мы углублялись все дальше в город. «Смотри», — сказал Зиг, пальцем указывая на деревянную табличку над зданием, с надписью «Пьяный гоблин» и силуэтом танцующего гоблина с кружкой в руке. «Если честно, доверия не внушает». «Это почему?» — с возмущением спросил он. «Потому что могут обчистить нас. Первое впечатление обманчиво. В этом ты прав, да и стемнело уже давно. Нам нужно найти комнату. И я есть хочу». Я открыл дверь, и мы вошли в задымленное от свеч помещение, наполненное смехом, запахом костра от камина и сладковатого эля, который разливался из кружек посетителей. Вокруг столов суетились три женщины, разносившие заказы. Мы с Зигом подошли к барной стойке, где стоял лысый мужчина с уже седеющей бородой, широкими плечами и круглым животом. «Чем могу помочь?» — с улыбкой спросил кабачник. «Нам нужна комната с двумя кроватями и ужин. Есть у меня одна комната, 4 медика». Я спокойно достал из мешочка 4 монеты по 50 копеек и положил на стойку. «Этого хватит на комнату и ужин с выпивкой». Кабачник покрутил монеты в руке, рассматривая узор. «Что же, милости просим», — сказал он, подбросив монеты в ладони и убрав их под стойку, после чего отвернулся и выкрикнул: «Мэг, комната с двумя кроватями и ужин с выпивкой». К нам подошла женщина средних лет с убранными волосами, в сером платье, вытирающая руки о фартук. «Пройдемте, молодые люди, я вас отведу». Мы пошли следом за женщиной, поднялись по деревянной лестнице на 2-й этаж. Проходя коридору мимо дверей, она остановилась у одной из них, открыла ее, отдала мне ключи, развернувшись, ушла. Мы зашли в комнату, там было 2 кровати у стен, небольшой столик, на котором стояла свеча и собственно все. Я зажег свечу, используя магию, и перед тем, как снять рюкзак, избавился от паразитов в матрасах. «Зиг, слушай внимательно, сейчас мы спустимся, когда выпьешь, не ляпни ничего лишнего. Просто слушай и наблюдай. Да я-то, чтобы болтал, Зиг». «Ладно, ладно». Оставив вещи в комнате и выйдя в коридор, я закрыл дверь на замок и поставил дополнительно защиту. «А это зачем?» — спросил Зиг. «Сколько тебе нужно времени, чтобы взломать этот замок?» Зиг заглянул в него и почесал голову. «Да тут плевое дело, 5 минут максимум, и то, если с подручными инструментами». «Вот именно. Хочешь вернуться и не обнаружить своих вещей?» «Нет. Пошли, я тоже голодный. Мы спустились вниз, высматривая свободный столик. Вокруг нас было много посетителей. От грязных и изможденных моряков до шумных и веселых компаний. К нам подошла Мэг. «Пройдемте, я посажу вас за столик». Проходя через толпу в зале, она отвела нас за стол недалеко от камина. «Пить будете эль или вино? Нам две порции жареного мяса и две кружки эля». Она кивнула и ушла на кухню. Пока мы ждали свой заказ, я прислушивался, кто и о чем говорит, но не было ничего ценного, только разговоры о быте и промысле. Так как остров не такой и большой, то здесь у местного населения больше развито рыболовство. Среди всей многочисленной толпы я увидел только пару оборотней и четырех гоблинов, сидевших за своим столиком, которые пришли сюда явно не только напиться, но и покуролесить. «Зик, смотри», я указал ему взглядом на сородичей. Тот заулыбался и хотел было уже встать, как я осадил его. «И что ты задумал?» «Поздороваться», улыбкой сказал Зик. «Не высовываемся, смотрим и слушаем. Помнишь об этом?» «Ладно», расстроенно ответил гоблин. «К нам подошла молодая девушка, подавальщица, и поставила перед нами три деревянных тарелки, две с жареным мясом, а в третьей был хлеб с сыром, после чего принесла две кружки эля. Мы принялись за еду, наслаждаясь вкусом и ароматом жареного мяса и насыщенным сладковато-горьким вкусом эля. Вокруг нас продолжалось шумное общение и смех, но даже наслаждаясь едой, мы продолжали прислушиваться и незаметно следить за всем происходящим. Вдруг я заметил, как один из гоблинов поднялся со своего места и, слегка шатаясь, пошел к нашему столику. Он был невысокий, такой же, как и Зик, но более коренастый, с зеленоватой кожей и острыми зубами. «Что-то тут не так», — подумал я, когда гоблин остановился в паре шагов от нас и окосевшими глазами посмотрел на Зига. «Эй, ты, а не тебя ли я ищу?» Зиг нахмурился и посмотрел на собрата. «Вряд ли, я впервые здесь». Гоблин сделал шаг ближе и насупился. «Не ври мне, вы вдвоем здесь не просто так. Че задумали?» Шатаясь, начал наезжать гоблин. Было ясно, что ситуация обостряется. Видя, что Зик молчать не намерен, я посмотрел на него и помотал головой, давая понять, что я разберусь. Встав из-за стола, я подошел к гоблину, который смотрел на меня снизу вверх. «Слушай, парень, по-моему, ты перебрал. Мы впервые в этом месте и пришли, чтобы отдохнуть и пополнить запасы». Гоблин нахмурился, сделал шаг назад, обдумывая мои слова. «Хорошо, но если вы здесь не для отдыха, то я найду вас и разберусь по-своему. Понятно?» С этими словами он, качаясь, развернулся и пошел к своему столику, оставив нас в покое. Мы с Зигом вернулись к еде. К нам подошла та же девушка и принесла еще две кружки эля. «Не обращайте на него внимания, он всегда, как выпьет, ищет себе приключений на задницу», с улыбкой сказала она. «Пока мы с Зигом пили эль, я прислушался к разговору гоблинов. Я вам говорю, они что-то задумали», сказал тот, что подходил к нам. «Да уймись, ты просто пьян, опять огребешь». «Нет, на этот раз я уверен». После этих слов к ним подошел кабачник. «По-моему, тебе хватит и пора домой». «Нет, они что-то задумали, и я выясню, что именно», возмутился гоблин, пытаясь подняться из-за стола, но ноги его уже не держали, поэтому его друзья встали, взяли его под руки и потащили к выходу. Мы закончили с едой и отправились обратно в комнату. Я снял защиту и открыл ключом дверь. Когда мы зашли, я запер ее и снова поставил защиту. Не хотелось рисковать. Чувствуя себя более-менее в безопасности, мы легли спать. Утром, когда проснулись, мы спустились в таверну, взяв с собой вещи. За стойкой нас встретил кабачник. «Уже уходите? Для начала хотелось бы поесть. И скажи, где можем набрать воды и пополнить запасы?» «Ну, с завтраком проблем не будет. А по поводу запасов, это на рынке. И где нам его найти? Идите по центральной улице, она самая широкая, так что мимо не пройдете, и вдоль нее выйдете на рыночную площадь. Ну так что, завтрак готовить?» Я достал 50 копеек из мешочка и положил на стойку, за которую мы с Зигом и сели. «Кабачник, а расскажи нам об острове. А вы, собственно, сами откуда будете?» С подозрением и осторожностью спросил он. «Мы с дальних берегов. И как же вас сюда занесло?» «Плыли с торговцами, хотим посмотреть Элдорию. Не знаешь, как туда попасть? Жуткое место. Слышал, что там существам живется не сладко, да и в целом солдаты чувствуют полную власть и пользуются этим как хотят. А здесь как? На острове? У нас принимают всех, хотя многие живут в лесах, но и в городе чувствуют себя хорошо. А с учетом того, что мы портовый город, то найти здесь можно что угодно. Всегда хотел посмотреть, как живут оборотни в дикой природе, с улыбкой сказал я, пытаясь выудить информацию. Ну, гостей они точно не ждут, поэтому и ушли в лес. А маги здесь есть? Я слышал, что в Элдоре их много. Ты задаешь странные вопросы, парень. Может, они и есть, лично я не встречал никогда, сказал кабачник, поставив две тарелки с жареной картошкой и свиными сосисками на стойку, и, повернувшись к нам спиной, начал наливать эль. Мы с Зигом принялись за еду, кабачник поставил две кружки эля и зашел в кухонное помещение. Я прислушался к его разговору. Мэг, эти парни задают странные вопросы. Ты уверена, что один из них гоблин? Абсолютно. А что не так, что они спрашивают? Про магов и про то, что хотят увидеть Элдорию. Возможно, они любопытны, но ни одно существо никогда не будет шпионить на короля Элдории. Наверное, ты права. Когда кабачник вернулся, мы уже закончили с завтраком. Я поблагодарил его за гостеприимство, и мы вышли на улицу, полную людей. Мы направились к рыночной площади, осматривая город. По пути у колодца мы наполнили бурдюки водой и вышли на центральную улицу. Впереди виднелась рыночная площадь, она была больше, чем в Элгуре, раза в 4. Чего там только не продавали, от предметов быта и еды до ювелирных украшений. Торговцы были как люди, так и существа. Я остановился у одного прилавка, где торговцем был оборотень с желтыми глазами. Он торговал шкурами, изделиями из кожи и деревянной посудой. «Кто же делает такую красоту?» – спросил я, пытаясь завести разговор. «Наша стая», – с гордостью и улыбкой ответил торговец. «Так вы живете не в городе?» «Всегда хотел побывать в поселении оборотней, посмотреть на быт и традиции». Торговец недоверчиво на меня посмотрел, и я понял, что здесь не стоит задавать лишних вопросов. Ко мне подошел Зик и отдернул за рукав. Когда мы отошли, я спросил, что такое, что-то не так, за нами следят, тихо сказал Зик. Я не подавал виду и не стал оглядываться по сторонам. Мы быстро пошли сквозь ряды, не задерживаясь, пока не пришли к прилавкам с сушеным мясом и твердым сыром. Пополнив запасы, я расплатился, и мы ушли с рыночной площади, попав на Кузнечную улицу, где люди выжигали в печах кричное железо, а кузнецы, выбивая шлак, получали чистый, по меркам средневековья, металл. «С чего ты взял, что за нами кто-то следит? Поверь мне, я это за версту чую. И кто же? Пока не знаю, но нам надо сваливать с этого острова». Мы продолжали петлять между домами, пока не наткнулись на таверну «Бухта кораблей», но не рискнули заходить, продолжая свои попытки сбросить хвост. «Мне кажется, нам стоит покинуть город и искать корабль на пирсе», — сказал я. «Возможно, это и к лучшему». Когда впереди показались ворота, мы остановились в узком проулке между домами. Я рассматривал улицу из-за угла. У ворот стояли двое стражников, повозки, запряженные лошадьми, то заходили в город, то выходили из него. Вроде, ничего необычного, подумал я и в этот момент почувствовал сильный удар по затылку. В глазах потемнело, и я отключился. «Орден теней ищет нас. Всем доброе утро», — сказала Ника, войдя в кухонное помещение, где Фауст и Бран готовили завтрак. «Доброе», — хором ответили они. «Фауст, я хочу, чтобы ты обучил меня владению мечом. Не уверен, что тебе это нужно. С учетом того, кто ты такая, твоя реакция, скорость и сила превышают человеческую. Боюсь, что я вряд ли смогу тебе помочь. И все же, я бы хотела научиться. С другой стороны, ты права. Как минимум техническую часть я смогу тебе дать, что кратно даст тебе преимущество. Тогда после завтрака, думаю, да», — ответил Фауст и продолжил делать себе кофе с бутербродами. Ника пошла в холодную кладовую, вернулась с пакетом крови и перелила ее в кружку, чтобы удостовериться, что с ней все нормально. После завтрака и небольшого отдыха Бран отправился читать старинные рукописи по основам магии, а Ника и Фауст ушли в тренировочный зал. «Для начала давай посмотрим, на что ты способна, но не забывай контролировать свою силу», — протянув ей деревянный тренировочный меч, сказал Фауст и, не дожидаясь выпада Ники, первым бросился в бой. Клинки практически не касались друг друга, только в редких случаях. В основном Ника только уворачивалась от ударов. «Я впечатлен, но тебе также нужно научиться парировать мои удары и атаковать самой», — сказал Фауст и снова бросился в бой. Ника уклонялась и парировала его выпады, но нанести ответный удар получалось крайне редко. «Я покажу тебе пару движений», — сказал Фауст, отводя ее к деревянному столбу для тренировок. Он показал ей базовые техники владения мечом, как правильно держать его, как парировать удары и переходить к атаке. Ника внимательно следила за каждым его движением и старалась повторять их в точности. «Важно понять, что меч – это продолжение твоей руки. Ты должна чувствовать его, как часть себя и контролировать каждое движение», – сказал Фауст, продолжая демонстрировать различные приемы. Ника сосредоточенно тренировалась, повторяя движения одно за другим. Ей было сложно вначале, но она не сдавалась, понимая, что только через тренировки и постоянные повторения она сможет достичь желаемого результата. «Ты делаешь успехи. Твоя координация и точность ударов становится лучше», — похвалил ее Фауст, видя, как она все более уверенно выполняет каждое движение. Спустя пару часов тренировки Ника устала, и они решили взять паузу. «Как думаешь, как там сейчас Ден? Уверен, что с ним все нормально, и он познает тонкости способностей существ. Просто он говорил, что по возможности будет приходить. Но ведь прошел только один день, не стоит накручивать себя и торопить события. Еще меня тревожит вся ситуация в нашем мире. Перед тем, как уйти сюда, Ден отправил Харстасадиль в Калининград. А что, если Орден и там их найдет?» Фауст задумчиво почесал бороду. «Знаешь, мы можем сходить туда. Ты позвонишь друзьям и убедишься, что все в порядке. Осторожность не помешает. И когда мы отправимся?» «Да прямо сейчас». Ника поднялась по винтовой лестнице на второй этаж и зашла в комнату. Взяв телефон, она прошла в башню, где у портала ее ждал Фауст. «Я, конечно, сомневаюсь, что с ними что-то могло произойти, но, как говорится, чем черт не шутит?» Фауст открыл портал, и сквозь яркую вспышку света они вышли из арки в Калининграде. Ника включила телефон, и как только связь появилась, ей начали приходить смс о пропущенных звонках от Харста и сообщения в мессенджере. «Ника, они здесь». Тревога и холод прошли волной по телу Ники, она в спешке набрала номер Харста, телефон был выключен, как и у Адиль. «Фауст, их телефоны отключены», — сказала Ника, показывая ему сообщение от Харста. «Этого я не ожидал. Нам нужно вернуться в крепость». «Нет, мы должны найти их», — глядя на него напуганными глазами, сказала Ника. «Да, но не в таком виде. Возьмем с собой Брана, он знает город и сможет помочь». Ника, согласившись, кивнула. Фауст открыл портал, Ника сразу побежала наверх в комнату, чтобы переодеться, пока Фауст объяснял ситуацию Брану. Когда она выглядела уже соответствующе современному времени, она зашла в кладовую, на всякий случай взяв с собой два пакета крови, и отправилась к порталу дожидаться остальных. Пока ждала, написала записку. «Ден, похоже, что Орден нашел Харстаяду», и положила на стол. Долго ждать не пришлось, Бран и Фауст переоделись и спустились в башню. Открыв портал, они вышли через арку в Калининграде. «Что будем делать?» – спросила Ника. «Вызовем такси к указанной точке. Мой телефон сел за это время, так что только с твоего», – сказал Бран. Ника протянула ему телефон. Бран зашел в приложение и, указав место на карте и пункт назначения, вызвал такси. Ждать пришлось около получаса, они спустились к дороге и дожидались машину. Ника ходила из стороны в сторону, находясь в каком-то паническом состоянии. Когда машина подъехала, они отправились в город. Ника пыталась несколько раз позвонить Харсту и Аде, но все попытки были безрезультатны. В трубке слышалась одна и та же раздражающая фраза: «Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети». Уже в городе, проехав район Малиенау, Ника спросила: «Куда мы едем?» «Ко мне», — ответил Бран. «Я думала, мы сразу заедем в кафе Кадиль». «Нет, возьмем мою машину и обсудим все». Понимая, что это разумно, Ника не стала возражать. Когда машина подъехала, все вышли около немецкого двухэтажного дома на несколько подъездов. Так как карта была привязана к телефону, то оплата такси списалась автоматически. Поднявшись на второй этаж и зайдя в квартиру, было понятно, что здесь живет холостяк. Крючки для одежды и много бытовой утвари было выковано из металла, что абсолютно никого не удивляло, учитывая, что Бран – кузнец. Бран зашел на кухню, налил воду в чайник и поставил кипятиться. «Ну что, есть идеи?» – спросил Бран. «Да, нам нужно отправиться в кафе», – ответила Ника. Фауст смотрел на них задумчиво и чесал бороду, переведя взгляд на Нику, сказал: «Я думаю, нет, твоя мать имеет влияние, позвони ей, местные кланы не откажут в помощи. Возможно, они что-то уже слышали об Ордене или каких-то сомнительных делах в городе. Как минимум, закрытие на долгое время подобного кафе, как у тебя, не останется незамеченным». Ника кивнула и набрала номер. «Дорогая, вы уже вернулись? В городе часто видят людей в черных капюшонах, но мы еще не нашли их базу. Вам стоит пересидеть у нас, я отправлю за вами сопровождение. Где вы?» «Мам, стой, дай мне сказать. Слушаю тебя. Ден еще там. Перед уходом мы отправили Харста и нашу подругу в Калининград, она владеет таким же кафе, как и я. Но, когда мы с Фаустом вернулись, чтобы проверить, все ли в порядке, их телефоны были отключены, а у меня было несколько пропущенных звонков и сообщений от Харста. Мам, мне кажется, их схватил орден. Ты можешь попросить местные кланы о помощи? Может быть, они видели здесь орден или слышали что-то о похищении из кафе? Я позвоню тебе, как что-то будет известно», — ответила Элин и положила трубку. Чайник закипел, Бран стал наливать чай. «Ты будешь?» — спросил он Нику. «Нет, спасибо. Тогда можешь пока сходить в душ, я дам тебе полотенце». «Конечно, в замке есть купели, но от напора горячей воды отказаться сложно», поэтому Ника взяла полотенце и отправилась в душ. Приведя себя в порядок и одевшись, она вышла на кухню, ожидая информацию от своей матери. Через полчаса раздался звонок телефона. «Мам, ты что-то выяснила?» «Да, действительно, судя по описанию, были замечены возможные члены ордена, но насчет похищения никто ничего не слышал. А хорошие новости есть?» «Да, клан Счварзеросин не намерены терпеть подобных действий в своем городе, поэтому они окажут любое содействие». «Еще раз, как называется клан?» «Счварзеросин» в переводе с немецкого «Черные розы». «Они живут там очень давно, еще со времен, когда город принадлежал Восточной Пруссии. Я скину тебе номер, свяжись с ними и обозначь задачи согласно вашему плану». «Спасибо, мам», — ответила Ника и положила трубку. «У нас есть поддержка местного клана вампиров, но где собирается орден и где может быть Хорст и Ада, нет никакого понятия. Наверняка они будут ждать нас в городе», — ответил Фауст. «Так, а делать-то что?» — спросила Ника. «То, что они и ожидают от нас. Мы пойдем в кафе, но так как у нас есть поддержка местного клана, это может стать для членов ордена ловушкой. Поэтому я предлагаю направить вампиров к кафе, и, если кто-то после нас туда войдет, они подключатся, а там уже по ситуации будем выбивать правду о местоположении ребят. Значит, так и поступим». Ника взяла телефон и позвонила по номеру, который прислала ее мать. «Алла, это Вероника, дочь Элин. Да, я ждал вашего звонка. Какие будут указания? Вы знаете, где кафе для вампиров в районе Эмалиенау? Да, вам нужно занять позиции, но не спугнуть никого, если кто-то приблизится. Мы зайдем в кафе, вероятнее всего, они этого будут ждать. Поэтому, если кто-то подозрительный пойдет за нами и войдет в кафе, вы должны оказать нам поддержку. Мы будем готовы через 20 минут». «Отлично». Положив трубку, Ника передала всем информацию. Бран достал амулет и пару кубов накопления из тумбочки и дал Фаусту. «Этот амулет не даст магу захватить твой разум, а кубы могут тебе пригодиться. Я не пойду с вами, чем больше нас будет, тем меньше шанс, что они зайдут в кафе. Это разумно. Когда закончите, позвоните мне. Я пока заберу оставшиеся инструменты из мастерской». «Хорошо». Они подождали минут 10 и вызвали такси. Когда добрались до кафе, Ника оглянулась, никого подозрительного видно не было. Кафе было закрыто, Фауст приложил руку к замку, послышался щелчок, дверь открылась, и они вошли. Внутри на первый взгляд все было как обычно, как в рабочей зоне, так и в лаунже. «Ты уверена, что их похитили отсюда?» — спросил Фауст. Ника вышла из подсобного помещения и зашла за стойку. «Да», — сказала она, указывая Фаусту на открытую пачку зернового кофе. «И что это значит? Ни один бариста никогда не оставит открытой пачку с зернами». Ника перевела взгляд на дверь, через несколько секунд та распахнулась, и в кафе вбежали двое в черных капюшонах. Один держал в руках моток веревки, а второй – что-то наподобие монтировки. «Мы вас заждались», – со смехом сказал тот, что держал веревку. «Мы вас тоже», – ответил Фауст и, с помощью магии, швырнул обоих в стену. Следом вбежали 5 амбалов из клана, затаскивая скрученного мужчину в черном капюшоне. «А вот и водитель», – бросая его на пол, – сказал один из вампиров. Все трое сидели у стены, понимая, что находится в безвыходном положении. «Где Хорст и Адиль?» — с гневом спросила Ника. «Мы не знаем, о ком вы. Зачем тогда пришли сюда? Хотели выпить кофе?» — с наглой улыбкой ответил один из ордена. «Вот с тебя, умник, мы и начнем. сказала Ника, перевела взгляд на вампиров и продолжила. «Привяжите их к стульям». Громилы из клана кивнули, взяли веревку и привязали их к стульям, после чего Ника и Фауст вышли вперед. «Я повторяю свой вопрос. Куда вы увезли моих друзей?» Тут снова ответил главный остряк. «В Диснейленд». Фауст, воздействуя на их нервную систему, решил помочь с допросом. Все трое закричали. «Где они?» Снова спросила Ника. «Иди к черту, больная сука». Через несколько подобных воздействий один из ордена замолчал, его голова повисла, а из глаз и носа сочилась кровь. «Ну что, нет желания нам все рассказать, идите к черту». Взвыл от боли все тот же остряк. Фауст только собирался снова воздействовать на них магией, как один из них заговорил. «Они в заброшенном форте». «Молчи, идиот», сказал остряк из ордена. «Пошел ты, я на такое не подписывался». «Где именно?» выкрикнула Ника. «Заброшенный форт Бронзард». Ника повернулась к одному из вампиров клана. «Ты знаешь, где это?» «Да, нам нужно туда». Вампир повернул голову к своим и кивнул. Те вырубили двух членов ордена, отвязали от стульев, связав им руки и ноги, и понесли загружать в машину. Ника зашла за барную стойку и в тумбочке нашла запасные ключи от входной двери. Когда все вышли, она закрыла в кафе и села с Фаустом в одну из машин клана. Пока ехали к заброшенному форту, к ним присоединилось еще 5 машин. Уже за городом свернули направо с трассы и остановились. Из 5 машин вышло по 4 вооруженных вампира, которые сразу начали расходиться в обе стороны для окружения форта. Остальные пошли в сопровождении, и трое остались возле машин. Форт был окружен стеной из красного кирпича, но с простыми, уже советскими воротами, которые были открыты нараспашку. Когда-то эти форты служили обороной Кёнигсберга. Войдя на территорию и видя перед собой старый заброшенный форт, группа из 10 или 12 вампиров побежали внутрь, осматривать помещение. С Никой и Фаустом осталось трое, они медленно проходили по кирпичным коридорам, заглядывая в помещение. По форту эхом стали разноситься крики и удары. Когда они дошли до какой-то комнаты без окон, там уже был один из вампиров, в углу светилась светодиодная лампа, а на стульях сидели связанные и избитые Хорст и Адиль. Ника подбежала к ним и стала развязывать, у обоих глаза были с ободком, они были безумно голодны. Ника достала 2 пакета крови, которые брала с собой еще в Элдории, и дала им, те с жадностью оторвали кончики и стали пить. «Как вы нас нашли?» – спросил Хорст, когда опустошил свой пакет. «Они ждали нас у кафе». Ника и Анатолий помогли ребятам встать и, взяв под руки, повели к выходу. На улице их уже ждали вампиры из клана, а на земле лежала группа из 10 членов ордена. «Мы заберем их с собой и допросим. Поделитесь потом информацией, это уже решать главе клана. Но раз она отправила к вам поддержку, то, думаю, проблем не будет», — сказал один из вампиров. Ника посмотрела на Фауста. «Мы должны забрать их с собой в Элдорию». Фауст кивнул. «Нет, у меня же здесь кафе. У тебя есть тот, кто может присмотреть за ним?» Адиль отрицательно покачала головой.